Глава 20. Полонез. Полонез, господа, приглашайте ваших дам! Высоким тенором восклицал длинный гибкий адъютант, быстро скользя по паркету и нежно позванивая шпорами. Полонез, дамы и господа, потрудитесь становиться парами. Александров спустился по ступеням и стал между колоннами. Теперь его красавица с каштаново-золотистой короной волос стояла выше его и, слегка опустив голову и ресницы, глядела на него с легкой улыбкой, точно ожидая его приглашения. — Позвольте просить вас на полонез, — сказал юнкер с поклоном. Ее улыбка стала еще милее. — Благодарю, с удовольствием. Она сверху вниз протянула ему маленькую ручку, туго обтянутую тонкой лайковой перчаткой, и сошла на паркет зала со свободной грацией. «Точно принцесса крови!» — подумал Александров, только недавно прочитавший королеву Марго. Под руку они подошли к строящемуся полонезу и заняли очередь. За ними поспешно устанавливались другие пары. «Я видела, как вы делали реверанс нашей славной мамам», — сказала девушка. «У вас вышло очень изящно. Я сама знаю, как это трудно, когда ты одна, а на тебя со всех сторон смотрит». «А в особенности насмешливые глаза хорошеньких барышень», — подхватил Александров. «Признайтесь, вы сильно волновались?» «Скажу вам по секрету, ужасно. Руки, ноги точно связаны, и одна только мысль, не убежать ли, пока не поздно. Но я перехитрил самого себя, я вообразил, что я – это не я, а наш танцмейстер Петр Алексеевич Ермолов. И тогда стало вдруг удобно». Она весело засмеялась. «И у нас тоже Ермолов. Он, кажется, везде. Но как я вас хорошо понимаю, я тоже умею так передразнивать. Я иногда пригляжусь внимательно к чьей-нибудь походке, подруге или классной дамы или учителя, и постараюсь пройти совсем-совсем точно они. И тогда мне вдруг кажется, что я как будто стала не собой, а этим человеком. Точно я за него и вижу, и слышу, и думаю, и чувствую. И характер его для меня весь открыт. Но посмотрите, посмотрите вперед». Она слегка пожала пальчиками его согнутую руку. «Видите, кто в первой паре?» В головной паре стояли, ожидая начала танца, директриса и граф Алсуфьев в темно-зеленом мундире. Теперь на близком расстоянии Александров лучше различил цвета и малиновых рейтузах. Стоя, начальница была еще выше, полнее и величественней. Ее кавалер не достигал ей головой до плеча. Его худенькая фигура с заметно согбенной спиной, с осевшими тонкими ножками, казалась еще более жалкой рядом с его чересчур представительной парой, похожий на столичный монумент. «Боюсь, смешной у них выйдет полонез», — сказал с непритворным сожалением Александров. «Ну вот уж непременно и смешной», — заступилась его прекрасная дама. «Это ведь всегда так трогательно видеть, когда старики открывают бал. Гораздо смешнее видеть молодых людей, плохо танцующих». Высокий адъютант закинул назад голову, поднял руку вверх, к музыкантам и нараспев прокричал: «Прошу, полонез!» Дама юнкера Александрова немного отодвинулась от него, протянула ему на уровне своего плеча красиво изогнутую, обнаженную и еще полудетскую руку. Он с легким склонением головы принял ее, едва касаясь пальцами кончиков ее тонких пальцев. Сверху с хор раздались вдруг громкие, торжественные и весело-гордые звуки польского вальса. Жестковатый холодок побежал по волосам и по спине Александрова. — Это Глинка, — сказал шепотом Александров. — Да, — ответила она так же тихо, — из «Жизни за царя». Превосходно, я обожаю эту оперу. Александров не перестававший глядеть вперед, туда, где полукругом загибала вереница полонеза, вдруг пришел в волнение и едва-едва не обмолвился по дурной школьной привычке черным словом «ч». Но он быстро сдержался на разлете. «Нет, вы полюбуйтесь, полюбуйтесь, только граф-то ваша начальница, охотно беру свои слова обратно». И в самом деле стоило полюбоваться этой парой. Выждав 4 такта, они начали полонез с тонкой ритмичностью, с большим достоинством и с милой старинной грацией. Совсем ничего не было в них ни смешного, ни причудливого. Директриса несла свое большое полное тело с необыкновенной легкостью, с пленительной изящной простотой, точно коронованная особа, ласковая хозяйка пышного дворца, окруженная юными прелестными фрейлинами. Все ее движения были уверены и женственны. Наклоняла ли она голову к своему кавалеру или делала направо и налево, светло улыбаясь, тихие приветливые поклоны? И граф Алсуфьев вовсе уж не был стар и хил. Бодрая героическая музыка выправила его спину и сделала гибкими и послушными его ноги. Да, теперь он был лихой гусар прежних золотых легендарных времен, гусар-дуэлист и кутила, дважды разжалованный в солдаты за дела чести, коренной гусар, приятель Бурцова или Дениса Давыдова. Недели прошли в тяжелом походе и в дьявольских атаках, и вдруг бал в Вильно по случаю приезда государя. Только что слезши с коня, едва успев переодеваться и надушиться, он уже готов танцевать всю ночь напролет, хотя весь и разбит долгой верховой ездой. Как великолепны взоры, которые Алсуфью бросает на свою очаровательную даму! Тут и гусарская неотразимая победоносность, и рыцарское преклонение перед женщиной, для которой он готов на любую глупость вплоть до смерти, и игривое лукавство, и каскады преувеличенных комплиментов, и жестокая гибель всем его соперникам, и легкомысленное обещание любви до гробовой доски или, по крайней мере, на сутки. «Как они оба хороши!» — говорит восхищенно Александров. «Не правда ли это какое-то чудо?» «Ну что же, я очень рада, что вы сначала ошиблись». В это время музыка как раз возвращается к первым тактам полонеза. Александров знает твердо слова, которые здесь поет хор, которые и он сам когда-то пел, слегка наклонившись к красавице. Он, правда, не поет, но выговаривает речитативом: «Вчера был бой, сегодня бал, быть может, завтра снова в бой». Вот оно, беззаботное веселье между двумя смертями. «Нам начинать», — говорит его дама. Они выжидают, когда предыдущая пара не отойдет на несколько шагов, и тогда одновременно начинают этот волшебный старинный танец. Чувствую теперь, что каждый шаг, каждое движение, каждый поворот головы, каждая мысль связана у них одними и теми же невидимыми нитями. «Ах, как я счастлив, что попал к вам сегодня», — говорит Александров, не переставая строго следить за ритмом полонеза. «Как я рад! И подумать только, что из-за пустяка, но маленькой случайности я мог бы этой радости лишиться и никогда ее не узнать. Может быть, вам это только так кажется? Какая случайность?» «Я вам скажу откровенно. Сегодня я поехал на бал не по своей воле, а по распоряжению начальства». «Ах, бедный, как я вас жалею». «Ну да, по наряду. Я стал отговариваться, я выдумывал всякие предлоги, чтобы не поехать, но ничего не помогло». «Ах, несчастный, несчастный». «Потому что я еще 3-го дня обещал знакомым барышням, что поеду с ними на елку в благородные собрания». «Воображаю, как они теперь на вас сердятся. Вы низко упали в их глазах. Такие измены никогда не прощаются. И воображаю, как вы должны скучать, с нами, невольными виновницами вашей ужасной погибели. О, нет, я благословляю судьбу и настойчивость моего ротного командира. Никогда в жизни я не был и не буду до такой степени наверху блаженства, как сию минуту, как сейчас, когда я иду в полонезе рука об руку с вами, слышу эту прелестную музыку и чувствую. Нет, смеясь, перебивает она, только, пожалуйста, не о чувствах, это запрещено. О чувствах, приходящих мгновенно и сразу, овладева... Тем более, танцуйте старательно и не болтайте пустяков. Она обмахивается веером. Она, девочка, кокетничает с юнкером совсем как взрослая записная львица. Серьезные, почти строгие гримаски она переплетает улыбками, и каждая из них по-разному выразительна. Ее верхняя губа вырезана в чудесной форме туго натянутого лука, и там, где этот рисунок кончается, с обеих сторон у щек, там чуть заметные ямочки. Точно природа закончила изящный и неповторимый чертеж и поставила точки в знак того, что труд ее совершенства. Так думает Александров, но полонез уже кончается. Александров доводит под руку свою даму до указанного ею места и низко ей кланяется. «Могу ли я просить вас на вальс?» «Хорошо». «И на первую кадриль?» «По-вашему, это не слишком много?» «И еще на третью?» «Нет, это невозможно». Но она благодарит улыбкой.